гуру. Не будем осуждать себя за занятия чисто земными делами, отвлекающими от мыслей высоких. И улететь от земли нельзя, и нельзя погружаться в нее слишком. Равновесие духа также включает в себя и уравновешение земных и надземных стремлений. Настоящий ученик жизненно очень практичен и в то же время столь же активен и в области возвышенных мыслей, и во взлетах духа. Оба явления, земное и надземное, уравновешены. Даже отшельники-йоги не пребывают постоянно на небесах, но принимают самое живое и деятельное участие в чисто земных делах мира. Так одно уравновешивается другим без преобладания. Это и будет срединным путем.